В. Как слушать? В первом разделе мы обсудили некоторые видимые сигналы в сценарии. Теперь обратимся к искусству слушать. Терапевт может слушать пациента с закрытыми глазами, время от времени заверяя, что он не спит, или повторяя услышанное, или слушать запись групповой встречи, опять-таки предпочтительно с закрытыми глазами, чтобы отсечь зрительные раздражители. Одно из сценарных требований, которому учат почти каждого ребенка, помимо того, что нельзя слишком настойчиво смотреть на людей, нельзя слушать с закрытыми глазами, чтобы дети не услышали слишком много. Этот запрет нелегко преодолеть. Маме это не понравилось бы. Даже если он никогда не видел пациента и ничего предварительно о нем не знает, опытный сценарный аналитик может извлечь огромное количество информации из 10 или 20 минутной записи разговора в группе. Начиная с нуля, он, послушав некоторое время неизвестного пациента, может довольно точно описать, как его воспитывали в семье, его любимые игры и вероятную судьбу. После 30 минут восприятие из-за усталости притупляется, так что запись нельзя слушать дольше получаса за раз. Всегда можно научиться слушать лучше. Это напоминает положение дзен-буддизма, потому что по большей части зависит от того, что происходит в голове слушателя, а не от того, что происходит вне ее. Услышанную информацию усваивает состояние личности, известное как профессор, взрослый в ребенке. Смотри рисунок 7. Профессор обладает мощной интуицией, и главное в интуиции связано с трансакционным поведением сфинктеров. Какой сфинктер собеседник хочет использовать на мне, и какой хочет, чтобы я использовал на нем? Откуда исходят эти желания и на что направлены? К тому времени, как архаичная или примитивная информация доходит до взрослого слушателя, она может стать более точной относительно семейного окружения пациента, его инстинктивных стремлений, его занятий и его сценарной цели. Таким образом, необходимо знать, как помочь профессору выполнить свое дело наиболее эффективно. Правила для этого таковы. Первое. Слушатель должен находиться в хорошем физическом состоянии, предварительно нормально выспаться. Он не должен находиться под воздействием алкоголя, лекарств или наркотиков, которые отразятся на эффективности его мышления. Это относится также к успокоительным и стимуляторам. Второе. Он должен освободиться от посторонних мыслей. Третье. Он должен отбросить все родительские предрассудки и чувства, включая потребность помогать. Четвертое. Он должен отбросить все предубеждения относительно пациентов в целом и относительно того пациента, которого слушает, в частности. Пятое. Он не должен позволять пациенту отвлекать себя, задавая вопросы или прося чего-нибудь. Нужно научиться так пресекать подобные помехи, чтобы не обидеть пациента. Шестое. Взрослый терапевт вслушивается в содержание слов пациента, в то время как ребенок-профессор слушает, как пациент говорит. Если сравнить это с телефонным разговором, можно сказать, что взрослый слушает рассказ собеседника, а ребенок — шум на линии. Если сравнивать с радио, взрослый слушает программу, а ребенок — как работает приемник. Таким образом, терапевт одновременно и слушатель, и ремонтник. Если он советник, ему достаточно быть слушателем, но если он терапевт, его цель — произвести ремонт. Седьмое. Когда терапевт начинает уставать, нужно перестать слушать и начать смотреть или разговаривать.